Глава 49. Эверли. С горящими глазами я смотрела на первые записи, которые делала Данте после своего появления здесь. Список его прегрешений получился длинным и несправедливым. Теперь я это понимала. Инфернос, день 8. Высокомерный, самодовольный, вспыльчивый, заносчивый. Это ведь то же самое, что и определение выше. Пользуется своим статусом, чтобы запугать меня, считает себя величайшим из величайших, у него только одно на уме — грубый, подлый, притягательный, сексуальный. Прилагательные, которые, на мой взгляд, все еще соответствовали действительности, притягательный и сексуальный. Я уже вычеркнула несколько, но каждый день снова убеждалась, что и все остальные не являются правдой. Данте представлял собой кого-то гораздо большего, чем я думала изначально. Лунный луч проникал в мою комнату и вместе с двумя свечами на прикроватной тумбочке давал достаточно света, чтобы читать. Если бы я начала список заново, описания в нем разительно отличались бы от этих. Но несколько недель назад я не соотносила с Данте Инферносом такие определения, как сопереживающий, доброжелательный, глубоко мыслящий и притягательный. Я захлопнула блокнот и бросила его через всю комнату. Он с грохотом упал на пол. Казалось неправильным перечитывать эти записи, так же, как неправильно было записывать те слова на бумагу. Даже тогда. Данте, его друзья и этот мир, они как луковица. Постепенно я обнажала новый слой и обнаруживала, насколько несправедливы были мои прежние предположения и предрассудки. Все, что, как мне казалось, я знала, было ложью. Предания наших ковенов об Инферносе и его короле изобиловали ошибками, и я не в первый раз задавалась вопросом, откуда вообще взялись подобные утверждения. Впрочем, тогда были другие времена, к тому же, возможно, и Инфернос изменился, стал старше и опытнее, в отличие от ковенов, по всей видимости. За время моего пребывания здесь никто не пытался проникнуть в наш мир через Тенебрис. И мир, конечно, мог представлять опасность, но остальных даймонов наш мир мало волновал. И сложно их в этом винить. Несмотря на то, что этот мир болен, он все равно был прекрасен, а я ведь успела увидеть лишь малую часть того, что он мог предложить. Вдруг по комнате пронесся прохладный ветерок, заставив меня поежиться. Неужели я забыла закрыть окно? Накинув на плечи пушистый шерстяной плед, который лежал в изножье кровати, я пошла к окну. Нет, все закрыто. Но тогда почему я почувствовала поток холодного воздуха? Вытянув руку, я попыталась определить источник сквозняка. А когда попытка не увенчалась успехом, пошевелила кончиками пальцев и закрыла глаза. Вот оно. Распахнув глаза, я повернулась налево. В комнате было темно. Свет горел совсем слабо, и все же мне удалось разглядеть силуэт. Не такой крупный, как Данте или Рорк, но и не такой маленький, как Грейден. А потом тень зарычала, и появились два светящихся красных глаза. Я отпрянула, запуталась в собственных ногах и упала на кровать, затем стремительно вскочила, выпустив из рук плед. В этот момент из самого темного угла комнаты вышла ночная тень. Такая же бесподобная, как и в тот день, когда я впервые увидела ее у каменных рек. Я прочистила горло, чтобы скрыть шок. Тогда мы неплохо поладили, и наверняка зверь пришел не для того, чтобы напасть на меня. Но все же осторожность не помешает. Силой мысли я окружила себя защитным кругом. Пусть я еще не до конца изучила возможности и происхождение своей магии, но все же делала успехи. Теперь я не только могла поддерживать ауру Даймона, но и научилась пользоваться некоторыми заклинаниями, не задавая магии цель с помощью определенных слов. Нужен был защитный круг, я его создавала. Постепенно мои умения переросли основы повседневной магии. Ночная тень бесшумно шла ко мне на мягких лапах. «Почему ты здесь? И как она вообще сюда попала?» «Высота не просто находилась на горе. Это чтоб ее... Крепость в облаках. Высота. Ветер усилился. Ты впустила ее сюда? Да, я разговаривала с домом, но это дом, который связан со всем миром, и Данте, древней магией. Животное подошло ближе, и у меня на подоконнике зажглось несколько свечей. Словно его мех притягивал огонь, красные, желтые и оранжевые пятна начали светиться. Данте называл их зверями ночи. Тем не менее, увидеть ночную тень здесь и сейчас было феноменально. Пламя, которое мех ночной тени, казалось, впитывал в себя, замерцало на ее спине, подбираясь к пушистому хвосту, который спустя несколько секунд почти запылал, как и кончики пушистых ушей. Проклятье, вот это зрелище! Такое не каждый день увидишь. Или никогда, потому что... Каким образом? В мире людей не существовало ничего подобного. Члены ковенов зажигали свечи и костры, выращивали растения и нагревали воду. Но это магия. Настоящая магия. Такая, как та, которую я наблюдала у каменных рек и которую ощущала каждый день, когда находилась рядом с Данте. Его огонь до сих пор отзывался во мне, обволакивая и поглощая, как эхо, в душе и в костях. Он вызвал во мне чувство, которое я не могла выразить словами. Ночная тень зарычала, а затем неожиданно уселась на ковер перед моей кроватью. Наклонив голову, зверь неподвижно уставился на меня. «Окей, есть вероятность, что его впустила высота. Это вполне логично. Единственный вопрос заключался в том, добровольно ли он здесь, или высота, или, возможно, даже Данте, приказала ему прийти сюда, чтобы защищать меня. После того, что сотворили с Амидой, я бы поняла такую гиперосторожность. Я вела себя невозмутимо, компетентно и хорошо выполнила работу, но после того, как рана была перевязана, на меня обрушилась реальность ситуации, и потребовалось время, чтобы осознать случившееся. Я наложила 12 швов на раны Амиды, раны, которые нанес ей родной отец, перед этим убив ее любимую лошадь. Не отрывая взгляда от ночной тени, я села на кровати. «Ну, и каков план?» — спросила я у нее. «Ты теперь останешься здесь? Мы друзья?» В ответ раздалось мелодичное фырканье, почти как гудение. «Интересно, это вообще он или она? Ты мальчик или девочка?» Зверь сурово посмотрел на меня. «Окей, разумеется, ты не можешь ответить. Тогда, порычи, если ты мальчик, и подними лапу, если девочка». Прежде чем я успела покачать головой от осознания собственной глупости, животное грациозно подняло лапу. «Девочка!» — радостно воскликнула я. «Девочек много не бывает, вместе мы сила. Привет, я Эверли». Еще один явно не впечатленный взгляд. «Это Данте послал тебя ко мне?» Никакой реакции. «Инфернос?» — хвост животного засветился. «Ладно», — протянула я. «Ты девочка, и Инфернос, очевидно, хочет, чтобы ты оставалась со мной. С этим можно жить. Но не проводить же мне остаток ночи в защитном круге. Поэтому я его сбросила и села на пол к ночной тени. Согнув ноги, прислонилась спиной к кровати. «То, что случилось сегодня, ужасно», — тихо пробормотала я. «Даже представить не могу, что чувствует Амида». Чуть раньше, после того, как смыла кровь с рук и собралась с духом, я присоединилась к остальным в комнате Данте. «И миру известно, что что-то происходит», — начала свой рассказ Амида, держа в руке полный стакан огненной воды. На ее лицо вернулись краски, и я впервые увидела ее с распущенными волосами. Густая черная шевелюра придавала ей более располагающий вид. Наверное, поэтому она и завязывала их за спиной в тонкие тугие косички. Один ее глаз полностью опух, зато второму повезло больше. «Обычно он меня игнорирует. Я общаюсь с несколькими представителями кланов, пытаюсь выступить посредником и немного их образумить. Затем он твердит, как я его разочаровала, и проклинает тот день, когда познакомился с моей матерью. Ну, вы знаете, как всегда. Но в этот раз вышло иначе». Амида рассказала, как Эмир сбросил ее с Виндикты, лишь только она приехала, и как по его приказу ее связали. А потом пытали несколько часов. «Скажи, что изменилось». Он повторял это снова и снова. «Скажи, что изменилось». Что он имел в виду? Вопрос исходил от Рорка. Мы втроем посмотрели на него. Поначалу озадаченный, он ответил нам непонимающим взглядом. «Что?» Что такое? Единственное, что изменилось, — это я. Перебила я Данте и закончила фразу за него. Я — новая константа в вашем уравнении. Амида продолжила рассказ, терпеливо отвечая на каждый из наших вопросов. Впредь надо быть еще более осторожными. Если Эмир поймет, что у нас есть козырь в рукаве, то станет агрессивнее, гораздо агрессивнее. А после сегодняшнего вечера половина Инферноса скоро узнает или, по крайней мере, заподозрит, что, а точнее, кто является нашим козырем. Голос Рорка звучал очень серьезно. Я вспомнила, как у меня на щеках вспыхнул румянец. Амида посмотрела сначала на меня, потом на Данте. «Что вы натворили?» «Ничего», — ответили мы одновременно, не слишком убедительно. Тискались на танцполе Турмалина. Я покраснела еще сильнее. Данте даже глазом не моргнул. Он вновь обрел самообладание, а золотое сияние, свидетельствующее, что на него наложены чары, засветилось ярче, чем когда-либо. «Мы не тискались», — как весьма неделикатно выразился Рорк. «Мы танцевали, и я поцеловал Эверли». «Мы поцеловались», — поправила я. Даже сейчас я продолжала ощущать его губы на своих, и будь проклята, если он собирается приписать себе эту заслугу или взять вину на себя. Полная чушь, мы уже взрослые и знали, во что ввязываемся. Амида снова перевела разговор на Эмира и повстанцев. По ее лицу было видно, что она не знает, как относиться к этой новой информации. Я и сама не знала. А теперь сидела здесь, напротив ночной тени, и размышляла о насыщенном событиями дне. Наш поцелуй в Турмалине, как и первый, был безумием. Когда губы Данте касались моих, его язык играл с моим, а руки страстно скользили по моему телу. Казалось, что он делает это всем своим существом, включая инфернальный огонь. Как будто он пожирал меня целиком, в хорошем смысле этого слова. Сколько бы я ни твердила себе, что это неправда, я хотела этого. Хотела встать, ворваться в его комнату, схватить и потащить к чертову роялю, чтобы сделать с ним то, что увидела в видении. Ночная тень негромко фыркнула. «Ты ведь не умеешь читать мысли, верно?» Животное свернулось калачиком на ковре, положив голову на лапы. Огненный хвост светился в темноте, как фальшфейер. «Когда будем спать?» Попросила я, указывая на ее уши и хвост, приглуши их на несколько оборотов, хорошо? Снова фырканье. А знаешь, тебе ведь нужно имя. Я задумчиво постучала пальцем по подбородку. Меня раздражало звать ее просто зверем или ночной тенью. Пламя! Выдала я, воодушевленная идеей. Никакой реакции. Ладно, ладно, тень? Ночная тень отвернула голову и устремила взгляд в стену. Нельзя ее винить. Ни то, ни другое не назовешь уникальными именами. «Кайра!» — неожиданно позвала я. Это имя всплыло у меня в голове, и я сразу вспомнила, что вычитала его в одной из книг, которые каталогизировала для архивариуса Мосби. Что оно означало? Что-то, связанное с дикой местностью в Междуречии. Учитывая, что мы встретили Кайру у каменных рек, оно подходило идеально. Кайра повернула голову и принюхалась. Кончики ее ушей полыхнули. «Тебе нравится, так ведь?» Довольная, я наклонилась, чтобы погладить ее, но в последний момент передумала. Кайра сегодня будет спать здесь и присматривать за мной. Но это не означало, что она доверяла мне. Нужно действовать без спешки. Поэтому я снова забралась в постель. Мысленной командой погасила свечи в комнате, и уши и хвост Кайры тоже погасли. Нас окутала темнота. Мои мысли вернулись не к Данте, как я ожидала, а к Амиде и к тому, что с ней случилось. И к Невине. В сегодняшней суете я совсем забыла о встрече с провидицей. Дам ей немного времени, чтобы восстановиться, прежде чем мы предпримем новую попытку. У меня не выходил из головы образ Эдды и незнакомого мужчины. Вместо ответов я нашла еще больше вопросов. Тихо вздохнув, я натянула одеяло на голову. «Спокойной ночи, Кайра», — пробормотала я. Единственным ответом было тихое посапывание. Почему-то это напомнило мне о Данте, Рорке и Амиде, моих друзьях. Именно так я теперь их воспринимала. По крайней мере, Рорка. Данте — это совсем другая история. А Амида? Посмотрим, действительно ли она собирается меня тренировать, или это просто предлог, чтобы поиздеваться надо мной. С улыбкой на губах я плотнее укуталась в одеяло и закрыла глаза.